Я был не пьяным, а веселым. Мне море было по колено. Молодоженом, новоселом я ощущал себя бессменно. Прохожих стоптанные лица мне в мраморе хотелось высечь, как будто я нашел в таблице про выигрыш в 15 000. Мне море по колено было. Топча грохочущие волны, я брел по жизни с жару, с пылу, каким-то новым веком полный.